Вы, наверное, учитель, сэр. Да, сэр, вы угадали. Вот видите, сэр, продолжал старик бодро. Я встречаю так много людей, что научился распознавать профессию каждого по движениям рук и по манере говорить. У вас руки и речь учителя, не так ли? Мои сыновья тоже в университете. Фрэнк уже на третьем, а Эдвин на втором курсе. Фрэнк делает отличные успехи, просто великолепные. Его портрет даже помещали раза два в газетах. У него есть будущее, заметьте, будущее. Что он изучает? Изучает? Я не знаю, но он уже сейчас капитан футбольной команды. Ах, сэр, какая это радость для родителей! Конечно, и у Эдвина тоже есть возможности. Он играет в баскетбол. Так значит, они ничему не учатся? О чем вы говорите, сэр? Я же вам только что ясно сказал, что они в университете. Но неужели они не имеют в виду изучить какую-нибудь профессию? Теперь торговец игрушками счел своим долгом изумиться. Он глядел то на руки, то на лицо Джерри, словно недоумевая, как на этой глупой голове еще держатся волосы. Он бросил 10-центовую монету в кассу и подошел поближе к Джерри. «Сударь мой», — проговорил он, стараясь придать своему голосу наиболее вразумительное звучание. «Но может ли быть у молодого человека более блестящее будущее? А если мои ребята уже не смогут с успехом играть в футбол, они всегда будут иметь возможность сдать какой-нибудь экзамен». Эдвин подумывал о том, чтобы экзаменоваться на врача. «Это долгий путь», — заметил Джерри. «Да, по-видимому. Эдвин полагал, что на это может уйти года два». Вероятно, он хотел сказать «два десятка лет». «Нет, нет. Сын моей родной сестры сдал на врача в течение одного года». «Кстати, меня зовут Кроникопелос. Я родился в Греции. А ваша фамилия?» «Финн». «Я рад познакомиться с вами, мистер Кроникопелос». «Так вы, значит, Финн?» «Я знаю несколько финнов здесь, в Бруклине». «Альберт Финн, между прочим, исключительно похож на вас. Сейчас он сидит в тюрьме Синг-Синг. Он ваш родственник, сэр?» «Нет, сэр». «Потом я знаю еще Ивана Финна. Красивый парень. Попался год назад за похищение человека. Он, вероятно, родня вам?» «Нет, сэр». «И еще Джерри Финн тоже довольно похож на вас. Пожалуй, чуть-чуть повыше. Парню здорово не повезло на прошлой неделе. Попробовал ограбить банк и сразу попался. Может быть, он вам родственник?» «Да, конечно». Джерри почувствовал, что краска заливает его щеки. Он засунул игрушечный молоток в карман и продолжал, коверкая слова. «Мистер Кроникопелос, мне было чрезвычайно приятно познакомиться с вами. Возможно, это не последняя наша встреча. Я Джерри Финн». Торговец игрушками отпрянул от собеседника, перекрестился и, широко раскинув руки, бросился загораживать кассу своим телом. Его гладкие, быстро катившиеся слова понеслись еще быстрее, наталкиваясь друг на друга, а мысли закружились каруселью, точно воображение женщины, которая начинает действовать сразу и неудержимо, стоит только мужу поздно явиться домой. Джерри поспешно выбежал на улицу, где ярко раскрашенный рекламный автомобиль в два громкоговорителя расхваливал лучшую в мире зубную пасту. Дойдя до 41-й улицы, он почувствовал себя почти как дома. Но пейзаж изменился. Ослепительные огни рекламы создавали потрясающе красивое впечатление пожара.